«Остановись, чужеземец», — раздался вдруг голос прямо у меня в голове. «Ты говоришь на нашем языке?» Справившись с охреневанием, ответил я старику, сразу поняв, кто со мной заговорил. «Нет», — покачав головой, ответил тот, не открывая рта. «Да и слов твоих не понимаю, просто понимаю то, какой смысл вкладываешь в слова. Мы общаемся не голосом. Точнее, я с тобой говорю не голосом. Чудеса. А я так могу?» — подумал я про себя. «Можешь. По крайней мере, при общении со мной. Я тебя слышу. Мужик, а ты телепат, оказывается. Да еще не только слышишь чужие мысли, но и свои внушаешь. Телепат? Не знаю такого слова, но смысл понял. Да, получается, что я телепат. Это всегда было со мной, но с приходом богов только стало сильней». «С каким еще приходом богов?» – заинтересовался я. «Тех, которые дали всем людям силы, позволяющие ненамного приблизиться к их могуществу». «А, понял, ага. Система пришла, подарки принесла. Это ты убил порченого? Судя по всему, здесь имеется в виду Замболев». «Да, я. И помог донести его до деревни». Тут я просто кивнул, ибо это и так было ясно. «Спасибо. Ни за что. Судя по всему, вы часто встречаете белых людей?» «Нет, ты первый за много лет». «Хм, Амбава особо и не удивился моему появлению. Да и от помощи не отказался». «Ты не прав, он удивился, очень удивился. Но все равно спросить не мог, ведь он не понимает тебя, а ты – его. Кроме того, Мбава понял, что ты хочешь помочь доставить тушу, так как сам он если бы исправился, то очень не скоро. Вот и все. Мне, кстати, тоже интересно, откуда ты появился у нас». «Ха, логично. Прям философское отношение к миру у вашего Мбава. Ну а я появился издалека, жрец, очень издалека, и прибыл сюда, получается, тоже благодаря силе, данной богами, исходя из твоей логики. Открой секрет, имаму, зачем вам трупы этих тварей? Вряд ли для того, чтобы их есть. А судя по тому, как Мбава упирался и планировал даже в одиночестве тащить тело, нужны они прям очень. Да, нам необходимо мясо. Это я понял. А зачем? Иначе будем уничтожены. Хм, интересно. Расскажи, пожалуйста. Каждые две ночи к нам приходит сильное порченное существо. И если ему не дать на откуп много мяса, независимо от того, свежее оно или пропавшее, оно начинает пожирать нас. Сегодня как раз такая ночь. Вот Мбава и старался, чтобы успеть. А как, судя по всему, умный зомбарь приходит, раз позволяет себе просто забирать налог, не уничтожая людей подчистую. Посмотреть бы на него. Пока самыми умными, кого встречал, были охотники. Дневные или ночные не суть, но тут, судя по всему, что-то иное. Когда он обычно приходит, ближе к утру, когда ночь почти проходит. А почему просто не сбежите, раз вас так напрягает соседство? Места вокруг, как понимаю, много. Да и ваши хижины легко построить на новом месте. Это уже третье место нашего племени. То существо постоянно нас как-то находит и за это берет с нас все большую плату. Нас в живых осталось меньше половины. Понятно. Ничего, если я останусь, да посмотрю на него, конечно, только осторожней, нас-то он знает, а тобой может и заинтересоваться. Ничего, надеюсь, что не увидит. Какой у него уровень? Что, ты о чем, чужеземец? Называй меня Владимир, видишь же имя над головой. Как, впрочем, и уровень. Не понимаю, о чем ты? Да, над головой что-то есть, но мы не знаем, что это, просто неосязаемые, постоянно меняющиеся знаки. Опа, интересно. Хотя, чему я удивляюсь? Судя по всему, письменности у аборигенов нет, поэтому и не понимают, что написано. Как же они тогда качаются, бедолаги? Как понимают, что дает та или иная способность, куда вкладывают характеристики? Интуитивно, похоже. Ну или наугад, методом научного тыка. Ладно, потом как-нибудь объясню имаму, где я могу остановиться, дожидаясь вашего гостя. В принципе, я мог бы вернуться домой, а потом уже сюда, ко времени появления твари. Но во сколько она появится? Часов на руке у жреца я не наблюдаю. Можешь прямо на моей кровати, Владимир. Все равно спать никто у нас не собирается. А чего так? Вы что, спите через день, да еще постоянно добываете мясо для вашего вымогателя? Это жестко. Не совсем так, но примерно. Хорошо, спасибо. Разбудите меня, когда явится гость. Конечно, ложись, отдыхай. Отец, накинь невидимость, попросил я в чате. Пару секунд и я увидел, как округлились глаза жреца. Хех, то-то же. Обойдя его, я прилег на кровать, вызвав небольшой ее скрип. Имаму оглянулся, заметил, как двигается шкура подо мной и, кивнув чему-то своему, удалился из хижины. А я, прождав 5 минут, поднялся и отошел в противоположную сторону, ближе ко входу. Делать мне больше нечего, чем лежать в невидимости там, где указал жрец. Мало ли что в голове у этого племени. Заодно и проверка на вшивость. Рискнут напасть или нет, может все то, что рассказал имаму, это брехня, а труп нужен для иных дел. Доверяй, но проверяй. А полежать я могу и просто на земле, благо она теплая, хоть и менее удобная, чем шкура. Можно и поспать немного, все равно проснусь, когда кто-нибудь зайдет сюда. Я спать, не беспокойтесь. Тут какая-то скотинка по утрам ходит, с честных негров оброк требует в виде мяса. Хочу посмотреть, кто это, доложился я в чате. Понял, осторожнее там, пришло сообщение от отца. Ну а как иначе? Иначе не умею. Все, спать. Владимир, просыпайся, раздался у меня в голове голос имаму. Что, уже утро? Подумал я, открывая глаза. Почти, получил я ответ. Надо мной стоял имаму и с улыбкой смотрел на меня, а глаза в это время немного светились синим. Не понял, отец что, с меня невидимость снял? Я посмотрел на руки. Да нет, все так же, полупрозрачный. Ты меня видишь? Решил уточнить я. На это жрец ничего не ответил, а просто улыбнулся еще шире. Вот же старый пройдоха, как уел меня, а то я возомнил себя самым умным. Ладно, понял, принял, осознал. Что там, где тот враг? Близко, пошли за мной. Я поднялся, и мы со жрецом вышли из хижины и пошли в сторону, обратной той, откуда мы явились. Выйдя за пределы деревни, прошли в сторону видневшейся в предрассветном сумраке кучи мяса. Ни одного жителя, кстати, за все это время я не увидел. А где все? Спросил я. Ты же говорил, что не спите обычно в эту ночь. Ну обычно не спим потому, что обычно мясо успеваем насобирать только в последний момент. Но благодаря твоей помощи в этот раз не пришлось так мучиться. Не стоит благодарностей. Так что, все решили поспать? Нет. Отошли от деревни и издалека наблюдают, на случай, если этому созданию будет мало выделенного мяса. Всегда так делаем. Хорошее решение. Правда, ты говорил, оно особо не помогает? Да, существо рано или поздно находит нас, даже если сбегаем. Но хоть так, согласен. Ладно, имаму, отправляйся к своим, а я тут понаблюдаю. Будь осторожен, Владимир. Жрец напоследок посмотрел на меня, вздохнул, развернулся и резво побежал. Ух, даже не ожидал такой прыти от, казалось бы, пожилого человека. Ну а я разместился на большом камне, недалеко от кучи попахивающего мясца и принялся ждать. Интересно, а кого я жду? Я ведь даже не спросил, как выглядит эта тварь. Эх, что уж теперь, будем посмотреть, как говорится. Ожидание особо не затянулось. Минут через 5 я услышал какой-то шум, а затем и источник шума. Из-за близлежащих скал выползла здоровенная бесформенная образина, больше всего напоминавшая какую-то личинку, метров 10 длиной и 3-метровой ширины. И эту хрень опасается целое племя? Да ну, не верю. Оно же, наверное, медленное, как хрен знает кто. Кто там по уровню? Я ошибся. Мистический кислотный трупоед. Уровень 51. Теперь понятно, что не так с ним. Его так просто не прикончишь, как бы не хотелось. Еще он, к тому же, какой-то кислотный, не говоря уже о мистическом. Добравшись до кучи трупов, эта личинка стала как-то извиваться, а через несколько секунд из передней части, как видимо, имеющей какое-то приспособленное для этого отверстие, начала выливаться какая-то белесая жидкость. Это что за хрень, чем это он поливает? Раздалось неприятное шипение от мяса. Неужели кислота? Ну, судя по всему, да. Да еще такая едкая. По округе разлился отвратительный гниющий запах. Фу, какая гадость. Куча мяса буквально сразу же стала опадать, превращаясь в какую-то шипящую лужу слизи. Трупоед развернулся и уже из второго конца этого существа вылезло что-то наподобие шланга. Господи, да что за ошибка природы такая-то? Он опустил этот шланг в лужу и стал втягивать получившийся суп в себя. Блин, он так кормится. Прям как паук какой-то, сначала растворяет жертву, а потом выпивает получившийся белковый коктейль. Да уж, приятного мало. Ладно, я увидел все, что мне нужно, пора заканчивать с уродцем. Я начал вставать с камня, на котором сидел, и тут тварь начала вести себя странно, резко перестала есть, втянув в себя свой хобот, развернулась в мою сторону противоположной стороной и выплюнула в меня кислотой. Это еще что за новости? Быстро отпрыгнув в сторону, я заметил, как жидкость, попав на камень, стала его разъедать. Не, такого удовольствия на свою и так обожженную огнем тушку я точно не хочу. Сомневаюсь, что кислота не причинит мне вреда, несмотря на то, что у твари уровень поменьше моего. Ну, зараза, ты сама напросилась. Я достал пистолет и выстрелил в тварь, приготовившись получить опыт за убийство. Но что-то пошло не так, я хорошо увидел место, куда попал, но только ничего не произошло. Вот совсем ничего, тварь просто дернулась и быстро поползла в мою сторону. Намного быстрее, чем ползла к мясу. А место попадания, кстати, почти тут же заросло, не оставив после себя и следа. И как это понимать? Она что, настолько ядовитая, что при попадании в нее патроны мгновенно растворяются? Или настолько быстрая регенерация, что рана в теле тут же восстанавливается? Да ну тебя нахрен, уродец! Я, включив сапоги, бегом стал удаляться. Единственное, выбрал направление противоположной деревне. Уведу подальше, заодно пока подумаю, что с ним делать. Смотря как за мной ползет эта гусеница и далеко от нее не отдаляясь, чтобы она не потеряла меня из виду, я думал, что же мне предпринять. Интересно, как она меня видит, ведь глаз я не наблюдал. Так, ну на километр трупоеда я уже отвел, можно отбегать подальше в сторону, а то нервируют меня эти плевки кислотой, попадет еще. Добавив скорости, я отбежал от твари на пару километров, чтобы точно меня не увидела, сел на землю и стал рассуждать. Ну что же, все интереснее и интересней. Получается, огнестрел его не берет. Значит, что-то с ним нужно сделать такое, чтобы регенерация не справилась. Теперь я не удивлен, почему племя не пошло против твари, даже если не учитывать уровни, то такого даже толпой не представляю, как запинать. Разве что выдать так много урона, чтобы он не успевал отрегениться. Если это, конечно, возможно. Но ведь не может у него не быть слабых мест. Может портальным складом порезать на лоскутки получится, а то совсем забыл про такую свою способность. Ну ладно, пойду, поищу эту тварь, пока не свалила. Не получится складом, буду думать дальше. Поднявшись на ноги, побежал обратно. Хм, а вот и гусеница. Только почему она ползет в мою сторону? Мог понять, если бы я просто отбежал от него по прямой и это существо просто ползет в ту сторону, в какую я свалил. Но я ведь не просто прямо бежал, я еще и в сторону отбежал специально для этого случая. А тот, срезав угол, пер прямо на меня, будто знает, где я. Черт, а ведь мне жрец говорил, что это существо находит их, даже если они сваливают на новое место жительства. Получается, у него есть возможность как-то отслеживать своих жертв? Хрень полнейшая, а не слишком круто для обычной твари? Ладно, позже об этом буду думать. А пока стоит попробовать складом порезать, попутно отпрыгивая от летящих в меня сгустков кислоты. Меткий, гад, ровно в меня целится. Но я быстрее, постоянно успеваю в последний момент в сторону уйти. Ну что же, сейчас посмотрим. Создав склад, начал разрезать этого негодяя. Ура, получается, нашинковывать эту гусеницу мелкими пластиками. Вижу, как от него отпадают куски. Ну слава богу, а то я уже был морально готов, что не получится у меня ни хрена, как в тот раз с тем здоровенным мясным големом. За время существования склада, я успел всю эту гусеницу нарезать на тонкие пластинки, превратив во что-то, напоминающее фарш. Ну, отлично. Давай, система, где мой опыт? Стоп, ай правда, почему тварь еще не издохла? Вон, лежит бесформенной кучей, шевелится. Шевелится? Какого черта? Ну да, вон куски наползают друг на друга и видно, что пытаются срастаться. Да если так дело пойдет, то через час-два он восстановится полностью. И хрен ли мне с ним делать? Разобрать на куски и увести каждый в свою сторону? Да ведь это столько времени займет. К тому же, далеко не факт, что потом из каждого маленького кусочка не образуется по такому вот гаду. Мало ли, вдруг они размножаются делением. Сжечь, а что, можно попробовать. Помню, как в одном фильме сожгли как-то одного металлического мужика, который никак не хотел умирать от повреждения и постоянно самовосстанавливался. Только где бы мне тут доменную печь найти? Построить вряд ли успею, а останки с собой тащить тоже проблематично. Ну что же, если обрубки не идут к печи, то печь придет к обрубкам. Ставим односторонний портал со стороны не раз уже выручавшего меня лавового озера. Как раз на вершине кучи, некогда бывший целым трупоедом. Вот, лава пошла, сразу раздалось шипение от соприкосновения ее с телом. Фу, какой мерзкий запах появился. На всякий случай отошел подальше, вдруг этот газ ядовитый, а обрубкам не нравится. Вон как засуетились, даже делали попытки отползти, да только это проблематично, когда все твое тело, это просто мясо, без каких-либо конечностей. В общем, через час здесь образовался здоровенный такой затвердевающий холм лавы, под которым упокоилось это создание. И, наконец, я получил долгожданное сообщение. Мистический кислотный трупоед 51 уровня убит, получено опыта, 3502-552. Уф, я победил. Наши победили. Убрал портал, подошел поближе. Капец, от кучи жар идет. Но мне нужно еще ближе подойти, ведь вон лежит фиолетовая коробка. Отлично, а то я уже стал забывать о луте. Ладно, быстрый рывок к горячей куче. Хватаю, несмотря на жар, лишь чуть теплую коробку и отбегаю подальше. Хорошо, хоть лут не в середине кучи оказался, а к самому краю его прибило. Иначе пришлось бы ждать окончательного остывания лавы, да потом выдалбливать. Ну что же, открою ее уже дома, а то мало ли что там. А пока вернусь в деревню, обрадую людей, что их вымогатель мертв, пусть живут спокойно. Сунув лут под мышку, я побежал в сторону деревни. «Отец, спишь?» – спросил я в чате. «Уже нет», – ответил тот через несколько секунд. «Сними невидимость, пожалуйста». «Готово, благодарю». «О, а в деревне до сих пор пусто. Боятся возвращаться, что ли?» «Ну ладно, примерно представляю, где прячутся». Пройдя еще немного, заметил наблюдателя, к которому и направился. Тот, правда, тут же скрылся из глаз, но поздно, я заметил его первым. Зайдя за один из валунов, увидел в отдалении всех жителей деревни, 30-40 человек, со жрецом во главе, которому что-то докладывал наблюдатель. К ним я и подошел. «Владимир, ты жив?» — то ли спросил, то ли констатировал факты маму. «Как видишь», — кивнул я. «Когда вернется тварь? Сколько у нас времени на то, чтобы уйти? Не нужно никуда уходить. Я его убил. Вот, что только осталось от него», — я показал коробку. «Живите спокойно, не переживайте. По крайней мере, пока новая такая херня не появится». Жрец, судя по всему, убийству монстра был очень удивлен, прям шокирован. «Ты уверен, он точно мертв?» — все же переспросил он. «Точно, ты же не можешь не знать, что это редкие коробки и они только из очень сильных врагов выпадают. Если хочешь, можем пойти, я покажу останки. Правда, их придется доставать из-под застывшего камня, но если надо, не надо, я тебе верю». После этого жрец повернулся к своим соплеменникам, что-то начал им рассказывать, то показывая на меня, то на коробку в моих руках, то, почему-то, на небо. И вот, через пару минут он повернулся ко мне и, зачем-то, как стоял, так и опустился на колени, а после уткнулся лбом в землю и протянул в мою сторону руки. Следом за ним попадало также и все его племя. «Так, что за дичь? Мне это определенно не нравится». Глава 11. «И маму, какого черта? Не понимаю вас, божественный», — ответил он мне, все так же стоя на коленях, упершись лбом в землю. «Что это за коленопреклонение? Для кого и чего это? Мы просто выражаем свою преданность вам, божественный». «Божественный, ты совсем с ума сошел на старости лет? Не злись, божественный. Просто выслушай меня. Возвращаемся в деревню, там поговорим. И встаньте, наконец, нервируйте меня своими позами». Имаму ударился еще раз в землю лбом, затем поднялся, повернулся к своим людям, что-то сказал, и те также поднялись с колен, но, правда, это не особо способствовало моему успокоению, ибо обожание в их глазах было настолько сильным, что я, если честно, реально испугался. Думаю, что прикажи я им вскрыть себе горло, они сделают это не раздумывая. «Имаму, что с твоими людьми? Они меня пугают. Они счастливы, божественный. Имаму, или прекращай говорить загадками, или я тебя ударю. Я буду счастлив принять смерть от божественного». Он, похоже, издевается. «Ну ты сам напросился. Пойдешь со мной, поговорим в уединенной обстановке». Я быстрым шагом подошел к жрецу, схватил того за плечо, создал вплотную к нему портал и втолкнул старика внутрь, зайдя следом и тут же закрыв портал. Мы находились под моим участком, в глубокой яме, в которую я недавно поймал отца. Крышка, конечно же, уже была закрыта, поэтому тут была полнейшая тьма. Жрец тут же начал осматриваться своими начавшими светиться глазами, пытаясь понять, где он находится. Ну а я проделал финт ушами, по одному лишь своему желанию растворился в воздухе, перейдя в свободный режим. ХМ, в этот раз получилось прям вообще легко и просто. Вот теперь у меня не существует тела и, выходит, смогу, в случае необходимости, материализоваться где угодно на своем участке. Да здравствует перемещение по воздуху, долой физическое тело. И почему раньше не пробовал подобное? Только за это открытие жрецу стоит сказать спасибо. Ладно, возвращаемся к деду, пока тот не начал хулиганить в этой яме. Снова спустившись вниз, я посмотрел на имаму. Не, просто сидит на дне, чего-то ждет. Ну что, поговорим. Обратился я к нему. Жрец начал крутить головой, пытаясь увидеть меня. Не старайся меня увидеть. Я нигде. Я везде. Я дух бесплотный. Мля, походу зря я так пошутил. Имам устал что-то бормотать себе под нос на своем непонятном языке, а затем снова бухнулся на землю и стал биться головой о пол пуще прежнего, шепча что-то. «Успокойся и нормально отвечай, хватит лоб себе расшибать». Жрец резво подскочил и выпрямился, встав чуть ли не по стойке смирно. «И чего он молчит? Раньше таким говорливым был. Ай, черт, а может он не умеет просто в воздух свои мысли проецировать, а только точечно, ну или проецирует, а я улавливать не умею, не суть, придется проявиться. Пока, правда, не полностью телом, а просто духом, мало ли что там в голове у жреца, вдруг припрятал какой-нибудь рыжик и начнем в меня им тыкать. Обернись», — подумал я, проявляясь позади него в полупрозрачном состоянии. Жрец резко обернулся и уставился на меня своими сияющими зенками, и снова бухнулся на колени. «Да сколько можно? Простите, божественный». «О, заговорил, отлично. Значит и правда только в голову может свои мысли загонять, пусть даже если эта голова нематериальна. Кстати, а мои же он слышал, хотя не видел. Это что, он любые мысли может читать, или только те, которые направлены на него? Ой, что за тварь у него за спиной? Нет, не повернулся на такую провокацию. Значит, простые мысли не читает, только те, что целенаправленно передаются ему. Хорошо, иначе было бы неудобно, а то я разное нехорошее про него думал. Успокоился, готов отвечать на вопросы, или тебе сюда воды налить, чтобы охладился? Я могу. Готов? Конечно готов, только прикажите. Ну тогда приказываю, раз ты иначе не можешь. Что это было за коленопреклонение? Мы поклоняемся божественному. Рад за вас. А я при чем? Вы, божественный. Это я уже слышал. При чем тут я? Почему так называете? Потому что боги так решили. Приехали. Я обычный человек. Что за хрень произошла? Нормально же общались. Вы выполнили то, что было предначертано. Что именно? Я просто тварь убил. И вообще, прекращай выкать. Чувствую себя старым. Хорошо. Исполнилось пророчество, переходящее от отца сына в нашем племени много поколений. Пророчество, говорящее о приходе божественного. Все произошло как в нем. Все. Имаму снова упал на землю и стал биться башкой о пол. Черт, мне это уже не нравится. Встань и расскажи мне про свое пророчество. Умами встал, закрыл глаза и стал говорить. Придет из ниоткуда человек, отличный от вас, не будет ему равных по силе и спасет он вас от неминуемой смерти, и возвеличит племя, дав ему силу, сравнимую со своей. Имаму, ну ты умный мужик, ты должен понимать, что с приходом системы, все ваши пророчества лишаются смысла. Божественный, но кроме тебя никого так и не было, а вот прибыл ты, и все сразу же исполнилось. Эх, даже спорить не буду. Как понимаю, смысла нет. А чего ты начал в меня верить только когда я тебя сюда переместил? Там у себя не так сильно башкой о землю бился. Ты показал свою мощь и силу. Ты смог избежать взгляда приближенного. Ты являешься духовной сущностью. Ты божественный. Избежать взгляда приближенного, это он, наверное, про свои синие глаза, которые не смогли меня увидеть в свободном режиме. Про духовную сущность также. Полупрозрачный ведь до сих пор, ну и убил ту личинку. Эх, неудобно получилось, конечно же, такое пророчество им испортил. Имаму, я человек, я никакая не сущность. То, что произошло, чистая случайность. Случайности не случайны, выдал глубокомысленную фразу старик, даже палец вверх поднял. Где-то я такое уже слышал. Ладно, думай как хочешь. Короче, давай тогда я тебя верну на место и живите как жили. Только нужно немного подождать, пока моя божественная способность восстановится. Конечно, божественный, только позволь попросить тебя об одной вещи. Слушаю. Позволь нам установить алтарь имени тебя. Издеваешься? Позволь, божественный. Позволь, я не смогу вернуться просто так, мои соплеменники решат, что ты отвернулся от нас. Эх, как вы утомили. Сейчас организую. Я погрузил руки в камень рядом с собой, вынул кусок, размером в футбольный мяч и начал мять в руках как пластилин, вспоминая детство. Дальше начал выстраивать из него человечка. Ручки, ножки, пухлое тело, голова. Похож на меня, не особо. Я не настолько жирный. Уберем живот, добавим мышцы в ноги и руки. Теперь какой-то качок получился гипертрофированный. Уберем излишнее мясо с игрушки. Ну, теперь, вроде норм. 10 минут времени, 2000 маны на такие фокусы, и я в руках держу детскую каменную игрушку в виде человечка, сантиметров 30 высотой. На, владей, отправил я ее по воздуху жрецу. Спасибо, божественный, с каким-то придыханием, опять же, стоя на коленях, сказал жрец, трепетно принимая мое создание. Блин, а не сделал ли я хуже? Вон как фанатично глаза горят. Теперь еще немного подождем, и я тебя домой зашлю, сообщил я этому жрецу. В принципе, можно было его поднять наверх, но я решил не шокировать еще сильнее мужика, мало ли как он это воспримет. Пусть тут посидит. Оставив его одного, я поднялся наверх, материализовавшись на первом этаже дома, где уже все встали. «Всем привет», — сказал я, появляясь из воздуха. «Ух, епт», — вскрикнул Петр, ближе всего находившийся ко мне. «Ты чего так пугаешь, окаянный, а нечего расслабляться? Как дела? Что нового?» «Да у нас то что», — ответил отец. «Тут все тихо и спокойно. Расскажи лучше, что у тебя там случилось? Где вообще пропадал?» «В Африке. Племя спасал одно. Уничтожил очень странную и сильную тварь, думал уже не справлюсь. В итоге, это племя меня теперь за какого-то ставленника богов стало считать, даже тотем имени меня попросили. Их жрец сейчас в яме сидит, скоро его домой направлю. Как же скучно я живу», немного помолчав, ответил Петр. «В самделишный папуас? Покажешь, сам ты папуас», почему-то обиделся я за имаму. «Обычный африканец, не буду показывать, это вам не зоопарк, и вообще... У меня мана неизрасходованная лежит, требуется что-нибудь построить. Я к себе». Поднялся к себе, залез в кокон. Как уже говорил, что строить все же предпочитаю через кокон, так как он располагает к медитативным занятиям. Продолжим заниматься фундаментом для будущего супердома. Ну-с, яма есть, под фундамент есть. Теперь займемся самим фундаментом. Чтобы не париться, просто вплавлю стены прямо в скалу, а потом на уровне поверхности сделаю пол первого этажа. Вот и все. Беру с запасом, вглубь на 7 метров. Это получается, на одну широкую сторону мне нужно будет 420 квадратных метров стены, а на короткую, 140, начну с короткой, с ширины дома. Это выходит 70 тонн камня, да 7 тонн железа и столько же маны. Приемлемо, даже очень, даже если не учитывать 20% скидку за население. Поэтому, делаем сразу обе коротких стены. Все, на сегодня хватит. Как раз и час прошел, пора жреца возвращать на родину. Кокон, выход, свободный режим, перелетел в яму к имаму. «Готов возвращаться?» – спросил я, материализовываясь рядом со стоящим на коленях жрецом. Причем стоял он прямо перед моей куклой, будто поклонялся ей. «Эх, кого я обманываю? Слово «будто» тут явно лишнее. Да, божественный, если на это будет твоя воля». «Будет, будет», – буркнул я вслух, ставя портал прямо в его жилище. Пара секунд, и вот мы там, где началось наше знакомство. Все, и маму, вот и все. Теперь точно все. Так что иди, успокаивай своих соплеменников, а то, наверное, потеряли тебя. Спасибо тебе, божественный, ты очень нам помог. Да ни за что, обращайтесь. Проблем больше не будет, а то не хотелось бы, чтобы вас тут сожрали. Да и времени, потраченного на вас, в таком случае будет жалко, если погибнете по глупости. Но этого я... конечно же, не сказал. Нет, мы можем за себя постоять, только вот с этой тварью не смогли совладать. В остальном, все хорошо, только засуху пережить, да и все. Какую засуху? Вроде не особо жарко. Так еще и не было особой жары, божественной, но проблемы уже начинаются. Да воды с неба еще очень долго, а ближайшие водоемы почти пересохли. С этими побегами от твари мы удалились довольно далеко от имеющихся больших источников воды, и теперь много часов ходим до них, да и те уже пересыхают. Придется, видимо, в очередной раз уходить, но это опасно, вокруг много диких тварей, да и другие племена не особо любят чужаков на своей территории. Война может начаться. Мда, видимо, Так просто отделаться не получится, придется помогать. В принципе, сложности не вижу, да и это для меня ничего не стоит. Жди здесь, и маму, скоро приду. Снова шагнул в портал, оказавшись в яме. В этот раз буду строить, не уходя в кокон, не хочется время терять, а построю я обычную магическую колонку. Пара минут времени и вот она, готовая, подключенная к моему монохранителю. Ничего, особо много маны не сожрет, думаю, а людям приятно. Ну а теперь назад, жрец, иди за мной, поманил я его в портал. Вот смотри, эта штука будет вам воду давать, вот на эту кнопку давишь, вода начинает литься. Я тут же продемонстрировал работу колонки. Как нужно будет вода, заходи в портал, добери сколько нужно. Можешь хоть не выключать колонку, будет через портал выливаться, когда дойдет до него. Правда, не советую, у тебя тогда в доме будет мокро, вход-то сюда оттуда организован. И снова жрец упал на землю, начав разбивать себе лоб, благодаря меня за божественный дар. Да сколько можно, заканчивай, теперь последнее. Подойди, дай руку. Жрец неловко поднялся, подошел и осторожно подал руку. В этот сообщение пришло позже, так как поначалу умами не мог понять, что от него хотят и в какую кнопку в выскочившем сообщении тыкать. Но, в конце концов, я сумел объяснить, что я от него хочу. Внимание, у вас новый жрец, и маму. 29 уровень, человек, класс, духовный жрец. Ты меня понимаешь? Спросил я уже голосом, а не мысленно. Да, божественный, ответил он на своей абракадабре, которую я теперь прекрасно понял. Отлично, я тебя тоже. Давно надо было так сделать. Ну все, можешь идти к себе, в случае чего обращайся. У тебя там, где-то в меню, должен быть пункт отправки мне сообщений. Вот тебе и задание, разобраться с этим. Благодарю, божественный. Я попробую. Называй меня Владимир, так привычней. Хорошо, бо что есть Владимир. Все, давай, зови своих обратно, а то там тебя уже потеряли. Жрец, кланяясь, свалил в портал, а я наконец выдохнул. Уф, тяжко с фанатиками общаться. Зачем я его принял? Да больше для того, чтобы отслеживать в случае чего, ведь он будет ко мне на участок заявляться, чтобы я понимал, что это именно он, а то ведь чувствую посторонних. Ну и так, посматривать иногда за местонахождением. В принципе, можно было принять все его племя, но это еще успеется. А пока у меня другие дела есть. Например, открыть уже эту фиолетовую коробку, выпавшую с трупоеда. Хм, внутри оказался обычный флакон, напоминающий большое зелье здоровья, либо маны, но только жидкость там была зеленого цвета. Самовосстанавливающийся флакон яда кислотного трупоеда. Ингредиент. Количество 50 мл. При использовании восстанавливается в течение 24 часов. Внимание, не для приема внутрь. Ой, да ладно, точно не для приема, а то я захотел выпить. Первый раз попался лут, относящийся именно к тому, из кого он выпал. Или просто такое совпадение, вряд ли, конечно. Так, ну зелье пока не знаю для чего, но точно пригодится. Раз написано, что ингредиент, то можно будет с него что-нибудь сварить. Нужен какой-нибудь алхимик или аптекарь. Кто шарит в этом? Лут пока ныкаем у себя, а дальше погнали по другим делам. Для начала, Москва. Надеюсь, Егор выполнил мою просьбу и узнал в Питере насчет порталиста. Свободный режим. Подняться на поверхность, дойти до московского портала, оказаться в квартире. Ну, а теперь в администрацию. В этот раз я был один, поэтому не парился и просто решил пробежаться, используя сапоги. Пару раз чуть не врезался в медленно едущие, по сравнению со мной, конечно, автомобили. Пора уже ПДД для бегунов придумывать, наверное. А вот и администрация. Стандартная проверка, включая осмотр Михаилом Гэндальфом. Тот, как понимаю, окончательно меня простил, так как даже не пытался испепелить взглядом, а довольно приветливо улыбнулся. В этот раз Егор сидел в своем кабинете один и, зараза такая, завтракал чем-то очень вкусно пахнущим. «Привет, Вова, ты чего в такую рань?» – спросил он, жуя. «Какую рань?» «Почти 8 утра», удивленно посмотрел я на часы. «Хм, а я думал, что намного больше. Насыщенно же у меня день начался, получается. Ну да, не в курсе, что ли? Типа того, есть время пообщаться, раз уж ты на рабочем месте. Ага, присаживайся. Тебя угостить?» Он указал на тарелку, в котором была жареная картошка с яйцом. Вместо ответа мой живот протяжно забурчал. «Ясно», хмыкнул Егор и по рации попросил еще одну порцию завтрака. «Так чего не спится-то?» – спросил он, когда мы закончили завтракать. «Да насчет порталиста спросить, но что-то с временем, как понимаю, не угадал. Ты ведь еще не узнавал у питерцев, а вот и не угадал. Вчера вечером связался, спросил насчет тебя. Сказали, что есть у них подходящий портальных дел мастер, правда, еще не особо прокачанный. Уровень 15-й, вроде. Странно как-то», — поделился я своими сомнениями. «То ли они нам утиль сплавляют, то ли порталисты особо не качают, не понимая его важность. И что-то я сомневаюсь во втором варианте. Не исключено», — кивнул Егор. «Только есть ли у нас выбор? Другого кандидата все равно нет». «Ну да, нет». «Хорошо, как с этим типом связаться и поговорить? Давай попробуем прямо сейчас пригласить». Сказав это, он поднял трубку телефона без набирателя номера и сразу затребовал какого-то связного, через которого вышел на еще одного, через которого и попросил сообщить Летуну, что я здесь и готов побеседовать. «Летун?» — улыбнувшись, спросил я. «Он просит себя так называть. Так-то его зовут Дмитрий, но предпочитает, чтобы его называли по этому прозвищу». «Понятно. Долго его ждать? Не знаю. Обещали сообщить, а там уже твоим порталом придет, который ты поставил между нами и Питером». «О, он еще действует, я и подзабыл уже. А что ему будет?» — пожал плечами Егор. Ждать пришлось не особо долго, примерно через час в дверь сначала постучались, а затем внутрь заглянул совсем молодой парень, лет 20 на вид. «Доброе утро, господа, не спится?» «Привет, Летун, заходи», — махнул ему рукой Егор. Парень зашел внутрь и сел за свободный стул. «Дмитрий Рогов, раса, человек, класс, порталист, уровень 15. Дмитрий, у меня к тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться», — начал я разговор. «Называйте меня Летун, пожалуйста», — попросил тот. «Ладно, хорошо. Короче, мне нужно, чтобы ты создал портал в нужное мне место». «Это я и так понял, иначе бы не обратились», — махнул рукой тот. «Легко создам, если о цене договоримся, а по доброте душевной помощь?» «Не», — зевнул тот, — «я так не работаю». «Хорошо», — согласился я. «В принципе, это правильно. Любая работа должна быть оплачена. Что ты хочешь? Удивите меня». «Так то, при наличии возможности перемещаться куда хочу, никаких проблем с деньгами и едой я не имею. Мне бы какие-нибудь приблуды на увеличение, либо восстановление, маны». «У-у-у, брат, ну ты сказал, такое добро всем нужно. Ладно, посмотрим, что я смогу для тебя сделать. Предоплату бы, Летун, не наглей», — покачал я головой. «Давай сначала обсудим пункт назначения, да время, когда сможешь нас туда направить, а потом, когда переместишь нас, уже будем твою плату за это обсуждать». «Да просто я вас переправлю, а потом хрен добьюсь чего-либо», — возмутился парень. «Кинете меня и все». «Не кинут, Летун, под мою ответственность», — взял слово Егор. «Если что, я тебе сам оплачу из своих запасов». «Тогда ладно, тогда хорошо», — сразу же согласился порталист. «Но только я сам выберу из того, что есть». Видимо, слово главы москвичей многого стоило, что, в принципе, неудивительно. «Ладно, без проблем. Так куда вам нужно-то?» — спросил порталист, сразу подобревший. «В Новую Зеландию», — ответил я. «Куда? А?» — протянул Летун удивленно. «Это, надеюсь, просто наименование какого-то села в Подмосковье?» «Не надейся», — улыбнулся я. «Именно то место, про которое я говорю. Увы, тут я ничем не могу помочь», — развел руками порталист. «Почему это?» — расстроился я. «Понимаете, Владимир, для путешествий у меня существуют два ограничения: либо на расстояние 500 километров от своей точки, если прыгаю наугад, либо в то место, где когда-то был. Но, к сожалению, особым путешественником я никогда ранее не был и далее Владивостока не летал». «Это грустно», — вздохнул я. «А твои 500-километровые прыжки с каким периодом можешь совершать?» «Каждые 3 часа, при наличии маны. Но сложность в том, что у меня маны максимум на пару прыжков хватает». «Не проблема, восстановление маны мы тебе обеспечим. У меня есть мысль, как мы сможем помочь друг другу». «И как же?» — заинтересовался парень. «От Владивостока прыгать твоими 500-километровыми прыжками, пока не достигнем нужной точки. КХМ, не хочу вас расстраивать, конечно, но там, как бы, море-океан лежит на пути. А ты что, плавать не умеешь?» «Очень смешно. Уметь-то умею, но оказаться посреди большой воды опасаюсь, да и опасно это, мало ли какая зверушка мертвая там плавает». «Тут ты прав. Хорошо, я подумаю, как лучше сделать. Может, плот какой-нибудь, либо лодку зафрахтуем во Владивостоке. Там ведь точно есть. Наверное, неуверенно сказал парень. Если там еще есть тот Владивосток, хорошо, давай возьмем паузу ненадолго, а потом снова свяжусь с тобой. Не против? Да пожалуйста, вы, главное, про оплату не забудьте. Разберемся, пообещал я. Думаю, завтра уже отправимся. Тебе сообщат, можешь пока готовиться. Мы распрощались, и я вернулся к себе в деревню. Да уж интересные способности у порталиста. Я, к примеру, могу только туда перемещаться, где побывал уже после приобретения класса. А он вон, везде могет, даже туда, где был в прежней жизни, да системный. Вот мне бы так, проблем бы не знал. Ведь я в Новой Зеландии был. Но увы, на то он и порталист, должен иметь свои плюсы. Еще и прыгать может наугад, в заданном направлении. Эх, вроде и возможно до нужной точки добраться, но все не так просто, как казалось изначально. А жаль, это нужно с отцом обсудить. Вон и он, кстати, прохлаждается, осматривая место размещения будущего дома. «Впечатляет?» – спросил я, подходя. «Ага, как понимаю, дом планируешь тут ставить?» «Ну да, так безопаснее будет, чем в одноэтажных домиках раздельно жить». «Безопаснее это да», – кивнул отец. «А если человек откажется переезжать, захочет быть ближе к природе?» Так сказать, да и без соседей за стенкой. Это его проблемы. Не волить не буду, но тогда он сам пусть защищается в случае чего. Сурово. Жизнь вообще суровая штука, никто не выбирался из нее живым. Я, кстати, с порталистом встретился. О, и как, когда возвращаемся к нашим, возникла одна проблема. Да блин, а без этого никак, увы. Короче, можем только на 500 километров прыгать, а до самой Новой Зеландии напрямки не получится. Хм, ну это сложней, но все равно возможно. Правда, искупаться придется, видимо. Так, именно. Так что готовьтесь, скоро во Владивосток полетим. Туда он нас за один переход сможет доставить. О, еще лучше. А то напугал сложностями. Ну все равно это сложней, чем просто так перенестись прямо к маме на порог. Ну да, но что же поделать. В общем, сегодня еще с делами порешаю, а завтра направимся. Не за один день, конечно, но за недельку, думаю, доберемся. Или за две, или за месяц. Ну, к концу года точно там будем. Мда уж, оптимист ты. Понял, хорошо. А где Колян? Да в доме был. Коля, ты мне нужен, сказал я, заходя домой. Он занят, возразила Юля. О, а ты мне тоже нужна, обрадовал я артефактора. Не понял, теперь уже Николай возмутился. Да ну вас, только об одному думаете. Коля, снаружи генератор стоит здоровенный. Видел? Конечно, его сложно не заметить. Забирай его, полетим в бомбоубежище устанавливать. Понял, сказал парень и пошел на выход. А я тебе зачем? Поинтересовалась Юля. Мне нужен артефакт для оплаты одному человеку за порталы. Что-то на ману, для количества, либо восстановления. Сделай, пожалуйста. Хорошо, но с твоим станком получилось бы круче. А так не знаю даже, какого качества получится. Ты сделай, а там посмотрим. Что там бы тот порталист не говорил, а работа для него несложная, с учетом того, что с маной мы ему поможем. К тому же, в конце концов получит доступ туда, куда не мог и мечтать. Так что пусть не мечтает о легендарных цацках. Ладно, хорошо, но про станок ты не забывай, пожалуйста. Я очень на него надеюсь. Не забуду, пообещал я. Эх, сколько у меня уже вот таких вещей, которые вроде и не забуду, а забываю. Точнее, откладываю на непонятный срок, когда всем заниматься. Я вышел на улицу, где меня дожидался Коля. Пошли, генератор забрал. Да, погнали. Я создал портал до бомбоубежища и мы зашли в темное помещение. Снова топливо кончилось в генераторе. Темно тут как у того твоего негра В. Для этого тут и находимся, сказал я, включая фонарик. И вовсе тот негр и не мой. Намусорено тут у вас, пожаловался Коля, перешагивая через трупы. Ага, назад пойдем, заберем, пока не завонялся этот мусор. Мы прошли в генераторную, где установили вытащенный из чемодана генератор и подключили его к сети. Все, теперь мы со светом. Ура, товарищи, воздел я руку вверх. Пойдем, тут еще много чего интересного нужно прибрать перед тем, как посторонних запускать. Ну а далее мы стали очищать помещение от припасов. Вооружение, продовольствие, боеприпасы, все шло в чемодан. Так, комнату за комнатой, мы проходили тот путь, который ранее прошли с отцом. Внимание! Ваш алтарь перешел на первый уровень. Вдруг появилось у меня перед глазами сообщение. Не понял, это еще что за херня? Имаму, ты чего там творишь, старый хрыч? Глава 12. Коля, я отлучусь ненадолго. Как закончишь, отправляйся на базу, портал оставлю открытым. Хорошо? Да, конечно. Случилось что-то? Хрен знает. Вот, хочу выяснить, да надавать по шее одному деду. Папуасу? Спросил парень. А ты догадливый. Все, не скучай. Ну, имаму, ну держись. Что там за херню сотворил с той куклой? Быстро к тому алтарю. Хоп, и я уже в Африке. Ты чего натворил, Ирод? Начал я, тут же замолчав. Не понял, а как я тут очутился? Портал точно не ставил, да и нет его. А вот же, стою рядом с куклой, а чуть подальше от нее расположились на коленях все племя. Имаму, а теперь попробуй мне объяснить, что ты нахимичил здесь? Зло спросил я, подходя к жрецу. Божественный, ты вернулся так быстро, что-то случилось, ответил дед, делая вид, что не при делах. Ага, вернулся, а то ты не знаешь почему. Нет, божественный, завязывай так меня называть, сколько раз можно говорить. Прости, Владимир. Так что случилось? Я внимательно посмотрел прямо в глаза поднявшегося с колен имаму, выражение лица которого выражало полнейшее непонимание. Ладно, допустим, я тебе поверю, не стал настаивать я. Мне пришло сообщение, что мой алтарь стал первого уровня. На лице жреца расплылась улыбка, которая, как обычно говорят, была от уха до уха. Вот видишь, Владимир, а ты говорил, что ты не божественный, а обычный человек. Если бы был обычным, то как созданный тобой из камня образ обрел частичку божественной силы. Эх, ну что ты несешь, имаму, расстроенно покачал я головой. Какая частичка, какой силы? Я тебе постоянно говорю про систему, а ты все про богов талдычишь. Не существует богов, не существует. А вот тут жрец даже нахмурился. Владимир, зачем ты пытаешься противиться? Зачем отрицать то, что существует? Ай, короче, все с тобой ясно. Махнул я на него рукой и вернулся к стоявшей на большом валуне моей фигурке. Алтарь божественного Владимира Кузнецова. Уровень 1. Количество поклоняющихся 35-100. Мля-я-я, что за бред-то? Что ты увидел? Заинтересовался жрец. А вот не скажу, не захотел из вредности говорить я. Меньше знаешь, лучше спишь. Как скажешь, божественный. Эр-эр-эр-эр, прорычал я и, без прощаний, прошел в дом жреца, где, воспользовавшись стоявшим порталом, перенесся домой, к магической колонке. Так-так-так, мне нужно все хорошо обдумать. Поэтому, свободный режим, духом до кокона, воплотился в нем. Все, теперь думай, Вова, думай. Не верю я в свою божественность, никак не верю. Я хоть и не атеист, но агностик. Раз не верю, значит нужно спросить у системы. Это по-любому подстава с ее стороны. Жаль, что она не особо отвечает. Зато можно посмотреть в архиве логов, что у нас там интересного в сообщениях. Если есть про алтарь, то может что-то другое интересное обнаружу. Мать моя женщина, отец мой Александр. Да тут этих сообщений мной не прочитанных с пару десятков. А почему не видел? Обычно по всяким мелочам возникают, а тут такое вот. У вас появился первый последователь имаму, человек, жрец 29 уровня. Внимание! Получен субкласс с божественной. Получена новая характеристика вера. Создан алтарь 0 уровня. Количество ваших последователей достигло 10 человек. Ваша вера достигла 10 единиц. Внимание! Ваш алтарь перешел на первый уровень. Количество ваших последователей достигло 20 человек. Ваша вера достигла 20 единиц. Количество ваших последователей достигло 35 человек. Ваша вера достигла 35 единиц. Получены способности. Вариативно. Какое еще вариативно? Что за построение фразы? Система, будь той, которой была ранее, ну пожалуйста. Без особых объяснений, справок, топорная, но понятная интуитивно. У тут как быть с этой вариативностью? Я что, могу все, что захочу? Где полная справка? Непонятно же почти ничего. Сколько там этой веры? 30-35 единиц. ХМ, а куда 5 единиц делось? О, стало 31-35. Значит восстанавливается... Ну или намаливается имаму с компанией. Понятно, значит на портал к алтарю своему и потратилась вера. Только теперь не пойму, сколько именно, не догадался сразу после появления там посмотреть. Ясно, что ничего не ясно и весь свой субкласс теперь только методом научного тыка изучать. Кокон, выход, спустился вниз, тяжело опустился на стул. Есть выпить? спросил я Петра. Чего? Выпить? Алкоголь в смысле? Удивился он. Ну да, кивнул я. Держи. Парень достал откуда-то из-под стола запечатанную литровую бутылку вискаря с наклейкой Jameson и передал мне. Благодарю. Взяв бутылку, одним движением свернул крышку и присосался. Пил шумно, быстро, не чувствуя вкуса. Опустошив бутылку за один заход, я поставил пустую тару на стол и шумно выдохнул. «Ну ты и алкаш!» – восхитился Петр. «Блевать иди на улицу!» «Да ну тебя!» – махнул я на него рукой и прислушался к себе. Судя по всему, в этот раз алкоголь не подействовал на меня от слова совсем. «Грустно, блин! Что случилось, сын?» – участливо спросил отец, подходя и аккуратно беря меня под локоть, будто боясь, что упаду. «Вы представляете, меня в какие-то божественные определили эти африканцы!» Пожаловался я, у них даже мой алтарь теперь есть первого уровня, молится ему, прикиньте, какая подстава, о, и правда, ты теперь божественный, радостно сказал Петр, тыча пальцем куда-то мне над головой, не понял, ты чего там увидел, подозрительно спросил я, Владимир Кузнецов, раса, человек, класс, божественный домовладелец, уровень, 57, прочитал он, мля, не хочу, верните все взад. ХМ, а теперь снова обычный домовладелец. Так, стоп, уже интересней. Ну-ка, Петр Иванов, начал читать Петя мой статус. Эй, ты чего плагиатишь? Ха, забавно. Отец, я теперь как ты умею. Видимо, кивнул отец. А еще что можешь? Да не знаю я. Могу перемещаться к алтарю своему. Теперь, как понимаю, имя сумел менять. Что еще? Без понятия. Написано, что способности у меня вариативные. Что бы это ни значило, ну правильно, важно кивнул Петр, боги какие угодно чудеса умеют создавать и не привязаны к конкретному классу, сейчас пну, предупредил я его, ладно, ладно, не сердитесь, ваша божественность, продолжал шутить тот, но схлопотал под затыльник от Светланы, хватит издеваться, строго сказала она, спасибо, Свет, искренне поблагодарил я, интересно, а точно я все теперь могу, я напрягся, пробуя создать перед собой букет цветов для девушки. Не получается. Снизим требования, один цветок. Блин, снова не то. Хотя бы лепесток, увы, не угадал. Вов, ты чего так напрягся? Встревоженно спросил отец. А, что? Да нет, ничего. Хотел попробовать, насколько я теперь могу чудеса творить. Типа воду в вино, а зачем? Виски мало было? Ну так у нас еще есть. Только скажи, завязывай, поморщился я. Уже не смешно. Как знаешь, пожал плечами Петр, но ты, если не трудно, имя бы сменил на свое, а то как-то неудобно видеть своего клона. Ага, хорошо, кивнул я и мысленно попробовал сменить имя на свое, естественно, без приписки божественный, но неожиданно случился облом, недостаточно очков веры. Ух ты, сообщение пришло, такс, приплыли, сколько там, 8.35, хм, а сколько занимает смена имени, если подумать, я два раза менял. А было у меня очков веры 31, если, конечно, пока мы болтали еще не добавилось. Значит, одна смена имени занимает примерно 12 единиц веры. Прости, друг, отныне мне ходить с твоим именем над головой, горестно вздохнув, покаялся я. Чего? Да как так-то? Возмутился Петр. Шучу, шучу. Не только тебе шутить по-тупому. Веры просто не хватает. Это, как понимаю, вместо маны сейчас, для подобных колдунств. Правда, мало ее у меня, всего 35 единиц. Судя по всему, зависит от количества поклоняющихся мне людей. Один человек, одна единичка веры. Сейчас подождем, пока восстановится и сменю имя. Да уж, влип ты в очередные приключения, покачал головой отец. И неясно, жалеть тебя или завидовать. Сам еще не понял, честно ответил я. Вроде, есть плюсы, но пока не ясны все минусы и ограничения, которых не может не быть, ну и приходится тыкаться наугад, пытаясь выяснить, что умею. Так, кто-то только что прошел на участок сквозь ворота. Судя по тому, что они открылись, это кто-то из местных, ведь только своим давал доступ. Ну-ка, карта. О, это мои два шахтера, Алексей Самойлов и Матвей Иванов. Я скоро буду, сказал всем и вошел в свободный режим, став бесплотным и полетев навстречу парням. Привет, товарищи, сказал я, проявляясь рядом. «Ух, блин», — сказал Алексей, отшатываясь от меня. Иванов, впрочем, тоже шуганулся, разве что молча. «Ага, еще тот блин. Вы чего к нам с утра пораньше?» да доложить, что закончили участок под поезд. С запасом, 150 на 50 метров получилось, ответил Алексей. Вова, а чего у тебя с уровнем и именем? Дай класс с другой. Или ты не Вова, а, не парьтесь. Я. Просто эксперимент один, скоро сменю имя на свое. Так что, поезд можно переводить сюда? Ну да, почему нет? Пожал плечами Матвей. Теперь будем дальше увеличивать площадь участка, как ты говорил, но уже не в таком авральном режиме, если можно, а то что-то немного вымотались. Сегодня вот с 6 утра работали, чтобы поскорее закончить. Отлично. Покажите место? Конечно. Пошли, кивнул Алексей. Мы вышли за ворота и сразу же повернули направо, вдоль рва и забора. Пройдя до угла участка и еще метров 50 в сторону, я сразу понял, что дошли до места назначения. Как же не понять, если земля в этом месте была темно-серого цвета, как застывший бетон. С размером парни не обманули, под мои нужды хватит с запасом. Выглядит не сильно красиво, конечно, смутился Алексей, но иначе не получается. В другом случае будет не настолько крепко, да и травка теперь тут вряд ли расти будет, разве что какая-нибудь бронебойная, которая сможет пробиться. Не, нормально все, махнул я рукой, даже отлично. Главное, надежность, а красота с травой вообще не принципиально. Спасибо, парни, всегда пожалуйста. А крепко получилось? Поезд выдержит? Конечно, фирма веников не вяжет. А ну-ка проверим. Я подошел к краю площадки и с силой опустил ногу на серый участок. Ух, блин, больно. Нога сантиметра на полтора поместилась в грунт. Вокруг брызнули осколки серой земли. Ну ты дурмашина, восхитился Алексей, подходя ближе и рассматривая то, что я сотворил. Осторожнее нужно быть. Простите, просто хотел проверить крепость, покаялся я. Хулиган, буркнул Матвей, затем подошел к поврежденному мной участку, взял сбоку обычную землю, посыпал ей выемку, сделанную моей ногой, рукой уплотнил и совершил пару пассов руками. Вследствие чего, земля в этом месте снова приобрела серый оттенок и от моего удара не осталось и следа. Все, больше проверок не предвидится. Ага, спасибо. Ну тогда мы домой. Мы попрощались, и парни ушли к неподалеку стоявшим велосипедам. А я пошел до портала к поезду. Нужно предупредить парней, что для них уже готова площадка для переезда. Но сначала зашел домой. Сказал вернувшемуся к этому моменту Коле быть готовым присоединиться к утрамбовке в его чемодан рельс со шпалами. Далее дошел до портала, появился неподалеку от поезда. Вот, красота какая, нравится мне этот аппарат, что ни говори, а парни все улучшают и улучшают его. Причем, судя по всему, подручными материалами. Так, перед появлением на глаза парней лучше вернуть себе свое имя, а то они тут не поймут еще, сколько там веры. 13.35 накопилось. Ну-с, вернем себе свое имя, да класс с уровнем. Хлоп, вера стала 1.35. Значит, верно рассчитал с ее затратами на смену данных, учту. Все, теперь можно к поезду. Подошел, постучал в дверь пассажирского вагона. Через примерно минуту откинулось окно, организованное в двери, и на меня через него вылился таз воды. Причем, судя по исходящему от нее пару, это совсем не прохладная водичка была, а гальный кипяток. Еле успел соскочить со ступеньки в сторону. Достали. Валите отсюда, попрошайки. Последний раз предупреждаю. Услышал я голос Кости механика. Охренели что ли совсем? Громко возмутился я. Владимир, осторожно выглянул из окна Костя. Нет блин, папа римский. Какого хрена душ мне хотел устроить? Еще и кипятком. Мне и так хватает ожогов. Прости, Володь, не ждали тебя. Покаялся парень, открывая дверь. А кого ты тогда ждал? Кого так встречаешь? Подошел я ко входу и подозрительно посмотрел снизу вверх на парня. Заходи, расскажу. Посторонился он и я, взявшись за поручень, втянул себя внутрь. Рассказывай, потребовал я, усевшись в их комнате переговоров. Да чего рассказывать? Пару дней назад бомжи повадились сюда ходить. Подходит, стучаться, просит пожрать, допустить переночевать. Чего? Ты шутишь, что ли? Удивился я. Это как? Да сами в шоке, произнес заходящий внутрь помещения Дмитрий. Привет, Вова. Привет. Так что за бомжи? Да, блин, наши бывшие соседи. Не совсем бомжи, конечно. Скорее любящие прибухнуть маргинальные личности. По крайней мере, были такими до начала всего этого конца света. Как выжили после прихода системы вообще непонятно. Уровни от 3 до 5, ходят будто в обносках, побираются. Да мы им и раньше помогали, то наличности подкидывали, то жратвы, соседи, как-никак, хоть и бывшие, а в последние пару дней они как-то будто с ума посходили, каждые несколько часов приходят и все дай, да дай, еще и так настойчиво, будто должны им, еще и просится с нами жить здесь, типа там, где они сейчас, очень опасно, и сколько таких страждущих, четверо ходит, этой ночью каждый час подходили, долбились в стену, ругались, спать не давали, а потом и днем продолжили. Вот я и психанул, покаялся механик. Хм, странно, как выжили то, еще и уровни, как говорите, маленькие. Не знаем, пожал плечами машинист. Значит, точно пора валить, раз тут странные люди вокруг трутся. Да ладно тебе, мелочи все это, махнул рукой Костя. Ага, мелочи, из-за которых ты чуть не ошпарил меня. А чего не подстрелите их? Да жалко, свои же люди, столько лет рядом жили. Тем более, ничего плохого они не делают. Ну ходит, ну клянчит. Не убивать же за это. Как знаете, пожал я плечами. Пойдемте, рельсы подготовим для релокации. А куда переезжать? Как и планировали, ко мне на участок. Эх, скучно нам там будет. А то здесь вы веселитесь, улыбнулся я. Если хотите, портал вам поставлю до Москвы. Правда, подумайте, как охранять его будете, чтобы никто через него не проник к нам под бок. О, а это интересное предложение. С охраной определимся, не проблема. Ну тогда давай, пошли на выход. Мы вышли из поезда и стали готовиться. Механик пошел за дрезиной, которую хотели использовать для тестирования точности установки портала и стыковки рельс, а мы с Дмитрием стали разъединять между собой пути. Просто подходили, пальцами раскручивали болты на стыковых накладках и также откручивали медные провода между ними. Удобно, конечно, иметь много силы, нет необходимости пользоваться инструментом. Час времени и все окрестные рельсы оказались готовы к переноске. Рельсы от шпал мы не отсоединяли, так как переноске это не помешает, просто уменьшим и все. Насчет спрашивать разрешения у главы поселка я передумал, раз за это время ничего тут не изменилось, то не особо ему и нужны эти железнодорожные пути, тем более не на металл уже забираю, а для себя любимого на общественно полезное дело. Так, теперь Николая призовем. Всем привет, помахал рукой Николай, появляясь рядом со своим чемоданом. Чего хотите? Переезд хотим, как и говорил, ответил я ему. Вот, бери эти рельсы, да уменьшай вместе со шпалами. Смогешь, обижаешь, кивнул он. Только с моей помощь нужно. Без проблем, сейчас портал поставлю, да бегай туда-сюда, восстанавливай. Далее, разместив дрезину впереди первого локомотива, прямо перед ней я поставил здоровенный портал, через который прошел бы наш поезд, да еще и с большим запасом. Минут 20 времени, вот и осталось вместо рельс со шпалами просто уплотнение в земле, загадка для потомков. Вагоны и другие товарно-материальные ценности решил не трогать, если что потом заберем, а то как-то совсем наглостью с моей стороны будет. Теперь нужно как-то установить рельсы на моем участке так, чтобы они тютелька в тютельку соединились с теми, на которых сейчас стоит наш состав. Правда, все получилось намного легче, чем я думал. Даже, можно сказать, совсем просто. Мы просто убрали рельсы перед поездом, чтобы от портала до рельс, на которых стоит поезд, было около полуметра безрельсового пространства. После этого Коля зашел в портал и с той стороны начал в эту сторону тыкать рельсы, стараясь попасть стык в стык с имеющимися. Несколько попыток и все получилось. Первый пустили дрезину, на всякий случай. Тачанка прекрасно проехала, даже не дернувшись на стыке. Отлично. Мы с Колей оперативно установили путь, метров эдак на 100 и скрепили их между собой снятыми ранее стыковыми накладками. Все, можно переезжать. Мы вернулись к поезду, где нас дожидались Костя с Дмитрием.